Чили. Лето. Прогулочная гитарная акустика, неприхотливый электронный бит, простой текст про погоду. Группа Чили вряд ли бы сумела выделиться из общей массы форматной эстрады, если бы не два обстоятельства. Первое. Припев рингтон «Хоп, на-на-на» по степени цепкости и мелодизму чем-то похожий на молдавскую группу «Озон». Второе. Голос Ирины Забияки. Калининградская вокалистка пела так, будто русский не совсем родной, и таким голосом, что было непонятно, кому он принадлежит – мужчине или женщине. Продюсеры устроили из этого целый пиар-сюжет, но вообще-то вокал Забияки зачаровывал и без всяких мистификаций. Ирина Забияка, вокалистка. Изначально была группа Scream, в которой Сергей Карпов являлся и вокалистом, и аранжировщиком, автором музыки. Мы с ним познакомились, мне предложили выступать на подпевках. Гастроли в Польше поставили все на свои места. Публика реагировала на мой голос, причем реагировала очень заметно. После Польши мы вернулись в Калининград и перелопатили материал под меня. Что-то адаптировали под мою манеру, а что-то он изначально написал под меня. После этого мы поехали в Москву. Какое-то время наша музыка не попадала в руки продюсеров. Интернет был плохо развит, так что диски с музыкой просто оставляли в фойе продюсерских центров. Вероятность того, что кто-то это послушает, была невысокой. А попасть напрямую к продюсеру было нереально. У кого-то есть связи, а кому-то нужно пробираться огородами. Вот мы и пробирались огородами. Сначала нашли саунд-продюсера, а он уже принес наш материал в компанию Velvet, с которой мы в итоге и подписали контракт. «Лето» Сергей Карпов написал уже после нашего переезда в Москву. Я к ней отнеслась без восторга, но и неприязнь не испытывала. Сделать ее синглом предложил продюсер. Было понятно, что «Хоп на Нейна» — это хук, который застревает в голове. Но, по-моему, «Новый год», «Маки», «Преступление» — более сильные песни. Мой тембр такой, какой он есть. Я никак над ним не работала. Я самоучка. Пою, как чувствую, как мне комфортно петь. Задачи не показывать мое лицо не было, скорее хотели смешать меня с толпой и дать возможность зрителям угадать, кто поет. Идея интриги принадлежала продюсеру. В клипе «Лето» интригу сохранили, нацепив мне на шею украшения, дабы те, кто принял меня за мужчину, подумали, будто я прячу кадык. Я доверял такие вещи компании, со стороны виднее. Но, честно говоря, никто не ожидал, что идея о том, что поет трансвестит, так сильно засияет во многих головах. Позже были попытки переубедить этих людей. И съемки в мужских журналах, и более откровенные образы в клипах. Но до сих пор многие верят, что я мужского пола. Когда появляется песня, ты начинаешь видеть, во что ее одеть. Например, в «Преступлении» смешан реггетон, как услышала я, и перекомпрессированные басы, как услышал Сережа. Я люблю регги, реггетон, рок-н-ролл. Все эти стили, где на инструментах играют люди. Сережа, наоборот, копается в электронных звуках. Поэтому в итоге получается сочетание. Для меня электронная музыка – мертвая музыка. Мне всегда хочется добавить что-то душевное, живое, настоящее. В общем, если в песне вы не слышите живых инструментов, значит, я не лезла в аранжировку. На радио есть понятие формата, до сих пор. Бывало, что приходилось вносить изменения в песне, чтобы в формат попасть. Например, программный директор просил спеть более высоко или поменять аранжировку. Песню «Маки» мы выпускали в двух версиях – одна родийная, вторая наша. В основном меняли грув, делали более яркие, прокачанные биты и танцевальные басы. На заголовки типа «Куда пропала группа Чили?» я реагирую сукаризной. У журналистов богатая фантазия, хотя мне всегда можно задать вопрос, где и что. Связано ли это с отсутствием наших песен на радио? Думаю, да. Я попала в последний вагон того времени. Моя аудитория еще слушала радио и смотрела телевизор. И, скорее всего, она и сейчас находится там. Когда я выпускаю песню, рассылка по радиостанциям есть всегда. Я не молодой артист, для которого интернет первичен. Интервью брал Александр Горбачев в 2020 году. Забияка отвечал на вопросы письменно.